Глава 20. Арина. «Арина!» — слышу, как Долинский рычит мне вдогонку. «Стой!» Яростно отвернувшись, несмотря на гигантскую мозоль от туфли, шлепаю по мостовой. Шпильки выстукивают ритм, который растворяется эхом в тишине московской улицы. «Плевак, блядь! Куда ты несешься?» Еще раз оборачиваюсь и смачно показываю этому женатику третий палец. «Подлец!» «Я тебе оторву его, когда догоню!» Обещает он сурово. «Да пошел ты!» — думаю про себя. Сказать вслух не решаюсь. У меня немного подруг, но даже я знаю, как часто женатые мужики заводят любовниц и доказывают им, что супруга болеет или они давным-давно вместе не живут. Это просто возмутительно! Женат! Даже слушать его не стала. Вскочила и побежала в сторону выхода. Слава богу, как раз была стоянка. Не знаю, успел ли Арсений расплатиться за ужин, но уже через пару минут меня настигает и больно хватает за локоть. «Не трогай меня!» — кричу, выдирая руку. «А ты не убегай, неугомонная!» — говорит он строго. «Ты больная? Без денег, без телефона, в Москве. Куда поперлась?» Бесит, потому что он прав. Я здесь никого не знаю. «Куда глаза глядят?» — сообщаю отстраненно. «Ты меня обманул!» «Да погоди!» — со злостью выплевывает. «Это приказ. Я твой руководитель вообще-то». Резко останавливаюсь и горько усмехаюсь. Вовремя вспомнил. Складываю руки на груди и смотрю на Долинского волком. В свете фонарей он настолько хорош, что слюна во рту скапливается. «Стоп, Арина!» Раскатала губу. «Здесь табличка занята вообще-то». «В каком месте я тебя обманул?» Мрачно спрашивает он, усаживаясь на ближайшую лавку. «Я на берегу с тобой договариваюсь, объясняя свою непростую ситуацию. А ты ведешь себя, как 10-летний ребенок. Хочешь продолжать? Иди на все 4 стороны». Озирается и разводит руками. Кругом ни души. Мы в небольшом парке, параллельно которому располагается проезжая часть. Арсений вытягивает телефон из кармана джинсов и утыкается в экран. А я так и стою упрямо. В конце концов, что мне мешает просто выслушать? Ноги гудят и умоляют о передышке. Я больше все равно ни шага сделать не смогу. Невозмутимо опускаюсь на соседнюю лавку, оставляя между нами приличное расстояние. Долинский совершает поворот головы и иронично разглядывает меня, подняв брови. Мол, ты серьезно? Даже сесть со мной рядом не собираешься? Равнодушно отворачиваюсь и глазею прямо перед собой. Проходит около 5 минут, прежде чем он все-таки встает и пересаживается ко мне. Трудно вздыхает. «Выслушаешь меня?» «Не знаю». 1 час и 3 минуты, — проговаривает он, глядя на запястье с часами. «Что?» — недовольно скашиваюсь. «Прошло с тех пор, как ты призналась, что любишь меня». «Ясно». «Я, конечно, полагал, что женская любовь хрупкая и скоротечная, но не до такой степени, уважаемый суд». Отворачиваюсь и усмехаюсь. Хитрый, изворотливый мужик этот Долинский. «Говори», — прикрываю глаза от усталости. «Я тебе сообщил, что официально женат. Это не значит, что у меня дома 7 по лавкам. Сводной сестре, дочери моей мачехи, нужен был фиктивный брак для отъезда в Канаду. Так уж вышло, что незамужним барышням чаще всего отказывают в визе. На данный момент Стеша находится там и возвращаться не собирается». «И что, другой кандидатуры не нашлось?» Спрашиваю отстраненно, разглядывая свои пальцы. Ревность острыми иголками колет прямо в сердце. Весьма досадно от того, что на планете существует девица, которая фактически является его супругой. Будь это хоть 1000 раз по-детски, но мне неприятно. «Я был не женат и жениться не планировал», — игнорирует мой вопрос Арсений. «Почему?» «Что?» Одномоментно оборачиваемся друг к другу и умолкаем. Внутренности словно током пронизывает. «Я не хочу ни с кем делить этого мужчину. Пусть даже сама не владею абсолютно никакими правами на него». Правда выводит меня из себя. «Почему ты не планировал жениться, Арсений?» «Не знаю». Он ведет ладонью по голове, превращая уложенные на бок светлые волосы в забавный ежик. «Было время, собирался. Жизнь — это симбиоз наших желаний, возможностей и банально везения. Быть может, последнего как раз не всегда хватало». Его чистосердечность действует на меня как-то расслабляюще, поэтому я неуверенно заправляю волосы за плечи и качаю головой. С одной стороны, его пояснения меня успокоили. С другой, это все не отменяет того, что фактически он женатый мужчина. «Веришь мне?» — спрашивает Арсений, протягивая руку и потирая шершавую ткань моего платья на талии. «Я подумаю», — гордо отшатываюсь. «Подумаю над твоим предложением. Мне все это очень неприятно». «Я понимаю. Ты замерзла». «Немного». «Тогда пойдем?» «Нет», — выдыхаю жалостливо. «Я ногу намозолила». «Ну, до такси, пожалуй, донесу тебя», — говорит он, поднимаясь и легко подхватывая меня на руки. Воздух в легких наполняется вкусным мужским ароматом, а от сильного тела исходит такое приятное тепло, что я тут же начинаю зевать. «Хорошо, хоть поесть не успела», — шутит Долинский, пока тащит меня к проезжей части. «С десертом внутри я бы тебя уже не донес». Тихо смеюсь, потому как он такой здоровенный, что обязательно бы управился. Довольно быстро добираемся до дома Арсения. Я настолько вымотана и устала. Практически засыпаю в такси и резко вздрагиваю от того, что тело снова подхватывают сильные руки. Долинский невозмутимо несет меня в квартиру, словно ловкий хищник, поймавший добычу. Такой высокий, взрослый и очень-очень теплый. Скинув ненавистные туфли у порога, забегаю в свою комнату за одеждой и сразу отправляюсь в душ. Долго стою под горячим потоком воды, размышляя над тем, что сказал Арсений. Делаю это скорее по инерции, потому что решение ему поверить зародилось в моей голове еще там, в парке. Я просто не могу вот так от него отказаться. Выхожу из ванной, предварительно надев шелковые шорты и майку. Сама не замечаю, как сразу же оказываюсь снова окружена телом Долинского, поджидающего меня у дверей. Арсений раскидывает по плечам мои влажные волосы и по-хозяйски утыкается носом в шею, отправляя по телу заряженные желанием волны. «Мамой поклянись», — говорю еле слышно. «Что?» — громко усмехается он и поднимает на меня светло-синие изумленные глаза. «Поклянись мамой, что сказал правду, и твой брак на самом деле всего лишь фикция». Повторяю. «Я искренне верю, что таким шутить никто не станет, ведь, на мой взгляд, самое важное и драгоценное, что может быть в жизни, — это родная мама». Арсений вглядывается в мое лицо так, словно я сказала что-то ошеломительное, а затем резко привлекает меня еще ближе и трогательно гладит по голове, будто маленькую девочку. «Вляпался в тебя, Ари», — тихо добавляет. «Мамой клянусь».